Глава 49. Королева тяжело вздохнула. Похоже, разговор давался ей нелегко. «Хорошо. Думаю, ты имеешь право знать. Несколько дней назад во дворце появился колдун и предсказал, что пираты нападут на нас и что нам нужен предводитель, которого зовут Рокбальд, и найдем мы его в Карлсдейле. Также он добавил, что ты родом из Сиборга. Я долго колебалась, но потом решила послушать его. Конечно, это рискованно, но время не ждет, а мы не готовы к новой войне». Про смерть мужа Нигалея умолчала. «Мне нужно подумать», — ответил Рокбальд через несколько секунд. «Недолго». «Хорошо», — королева кивнула. «Тебе приготовят комнату и проводят в нее. У тебя будет слуга. Он даст тебе одежду и принесет ужин. Ты, должно быть, и устал с дороги». «Немного», — признался Рокбальд. «Но теперь мне будет не до отдыха. Ваше Величество, меня озадачили». «Не тяни с ответом. Я очень постараюсь». Королева пару секунд помолчала. «Это твой пес?» — спросила она. «Да». «О нем тоже позаботятся». «Благодарю». Рокбальд поклонился. Вежливые, учтивые лесовики резко контрастировали с остальными обитателями пустоши. Они словно задались целью максимально абстрагироваться от окружающего их жестокого, грубого мира. И даже речь свою строили по-особому. Королева хлопнула в ладоши, и через полминуты в тронном зале появился слуга. «Раэлин, это наш гость», — королева поворотом головы указала на Рокбальда. «Позаботься о нем». «Да, ваше величество». «Для начала распорядись приготовить для него комнату, а затем принеси ужин. Не забудь и о собаке». «Все будет сделано в точности, ваше величество», — ответил слуга, поклонившись. «Как зовут нашего гостя?» «Рокбальд из Сиборга. Он воин». На последнем слове королева понизила голос. «Прошу следовать за мной», — проговорил слуга, обратившись к Рокбальду. «До свидания, ваше величество», — сказал Рокбальд королеве. «Надеюсь, оно не заставит себя ждать», — отозвалась та. Рокбальд отправился вслед за Раэлином, размышляя о полученном предложении. Королева задала ему настоящую загадку. «Попробуй разберись, что ей действительно нужно». Росказни о колдуне слишком невероятны. Ну зачем какому-то магу прочить его в полководце? Да и смешно. Человек, хромой бродяга, ведет в бой армию лесовиков. Нет, что-то здесь не так. Но суетиться не стоит. Нужно спокойно разобраться, из-за чего сыр-бор и как во все это замешали его. Рокбальд прислушался к себе. Чувствует ли он себя польщенным? Кажется, нет. Мешало понимание, что лесовикам нет необходимости в чужаке-предводителе. Тем временем слуга доставил его в комнату. «Подожди здесь», — сказал он. «Скоро тебе принесут поесть и легкого вина. Или ты предпочитаешь что-нибудь покрепче?» «Не сегодня», — ответил Рокбальд, покачав головой. «Мне хотелось бы сохранить ясность мыслей. Тогда я ненадолго покину тебя». Слуга торопливо вышел. «Ну что ж», — подумал Рокбальд, садясь за стол и подмигнув лохмачу, — «хоть поужинаем». Давно он не был в приличных домах, не говоря уж о королевских дворцах. Жизнь бродяги устраивала его совершенно, хоть иногда и оказывалась весьма и весьма нелегкой. Порой приходилось голодать по несколько дней, особенно если не было возможности раздобыть лук, чтобы поохотиться. Через некоторое время вошли лесовики, похожие друг на друга и одетые почти одинаково. Они принесли ужин Рокбальду и лохмачу, которому досталось тушеное мясо на широкой тарелке. Воин поблагодарил слуг, и они ответили ему кивком и несколько вымученными улыбками. Оставшись в одиночестве, Рокбальд и собака поели. Затем наемник разделся и лег в постель, на всякий случай положив меч в изголовье. Конечно, лесовики сами пригласили его, но осторожность не помешает, тем более что особенно радости от его присутствия в Эльдоре он не заметил. Кажется, даже сама королева сомневалась, правильно ли поступила, послушав загадочного колдуна и поручив воинам доставить в туманный бор чужака. Рокбальд оглядел комнату. Лохмач устроился у него в ногах. Кровать была столь велика, что легко вместила бы еще двоих-троих. «Спокойной ночи, друг», — сказал ему Рокбальд, закрыл глаза и почти сразу уснул. Ему приснилась великая битва, в которой сошлись воинства людей и нечисти, порожденные кровью черной звезды. Великая война к тому времени уже фактически закончилась, но иногда твари еще собирались, чтобы нанести очередной удар. Тогда на стороне нечисти выступил дракон Кайян со своими боевыми ящерами. Они должны были напасть на Шарадрим с воздуха, сжигая защитников города на бастионах, испепеляя и разрушая башни. Волею случая Рогбольд оказался пленен и был приставлен к драконам в качестве грума. Будучи рабом, он вначале ухаживал за ящерами, потом стал одним из погонщиков. Перед битвой он опоил твари ядовитым зельем, и во время атаки драконы начали терять сознание, падать и сбрасывать своих наездников. Армия нечисти лишилась поддержки с воздуха и была разбита. Таким образом, Рогбольд выполнил обет, данный мертвецам в побежденной столице Сиборга, и отомстил. Улетев на своем ящере далеко на восток, он снял ошейник и стал бродягой. Вместе с лохмачом они прошагали тысячи миль, побывав в разных городах. Рогбольд нигде не жил подолгу, иногда вообще останавливался всего на одну ночь. Дважды он служил в городской страже, один раз ходил в поход в должности кашевара. Но такая жизнь начала ему надоедать. Он решил поступить в армию короля Гармаста, но обстоятельства сложились так, что вместо этого попал к лесовикам. И время должно было показать, правильно ли он поступил, отправившись с Колмером в Туманный Бор. Глава 50. Элла провели по внутренностям парусника средних размеров, быстроходного, но уязвимого в сражениях. Такие были очень популярны на островах среди контрабандистов, поскольку позволяли уходить от военных клипперов береговой охраны, вооруженных тяжелыми мортирами. Капитан и некромант спустились по узкому трапу в небольшую кают-компанию, обставленную в аскетическом стиле. Посредине имелся низкий квадратный стол, рядом располагались 4 стула, на стенах висели акварели в тонкой деревянной раме с видами моря. На столе стоял поднос, уставленный стеклянными графинами и напитками, и вазами с фруктами. «Угощайся», — сказал капитан, коротко кивнув. «Я не голоден», — ответил демоноборец, осматриваясь. Капитан достал свиток с сургучевыми печатями и опустился на один из стульев. «Прошу, не стой, в ногах правды нет. Нам есть о чем поговорить, и беседа наша не на одну минуту. Сейчас подадут ужин. А пока почему бы не отведать вина? Как известно, алкоголь позволяет говорить куда свободнее». «Мне это ни к чему», — ответил Эл, садясь. Капитан пожал плечами и наполнил свой бокал темно-красным напитком с приятным запахом. «Попробуй фруктов», — предложил он. «Особенно рекомендую персики. Очень удачная партия». С этими словами капитан вынул из вазы фрукты и принялся разглядывать. Но думал он едва ли о персике. «Что ты намерен мне предложить?» — прямо спросил некромант. Капитан аккуратно вернул персик на место и поднял глаза на собеседника. «Позволь представиться. Юан Ваймэнь, уполномоченный капитан клана Синего Тигра и начальник Незримых. Думаю, эти названия тебе знакомы. Судя по всему, ты не впервые в зитских землях. Вот мои верительные грамоты», — добавил он, не дожидаясь ответа, и протянул свиток. Эл развернул его и пробежал глазами. Текст был на местном языке, столбики иероглифов походили на узор. «Знаешь наш язык?» — спросил капитан. Эл кивнул. «Что ты собираешься предложить?» — повторил он, возвращая грамоты. «Не догадываешься? Нам известно о твоей договоренности с Цумсаром и о встрече с псом и Шибоком». «И что?» В это время в кают-компанию вошли двое матросов с подносами, на которых громоздились тарелки с дымящимся ужином, мясо, дичь, фрукты, запеченные фрукты и разнообразные соусы в маленьких белых чашечках. Перед Эллом и Юанем положили завернутые в полотняные салфетки палочки, которыми было принято есть на островах. Когда матросы вышли, некромант откинулся на спинку стула и, пристально глядя в лицо капитана, сказал: «Почему решил со мной договориться? Сначала же убить хотел». «Ты прав», — Не стал отпираться от очевидного, капитан. Я передумал». С этими словами Юань положил на тарелку бедро фазана и немного овощного рагу, полил все это соевым соусом и отломил кусок пшеничного хлеба. «У меня есть к тебе разговор». «Хотелось бы послушать», — заметил Эл. «Точно не желаешь поесть?» «Точно. Давай к делу». «Ну, как скажешь. Ты нанят убить нашего дражайшего патрона», — заговорил Юань, ловко подхватывая палочками и отправляя в рот кусочки тушеного перца и помидоров. «Не отрицай». Эл пожал плечами. «Конечно, мы не собирались встречать тебя с распростертыми объятиями. Это ведь очевидно, не так ли?» Некромант кивнул. Его немного раздражала манера собеседника заходить издалека. Но он решил проявить терпение. «Я знаю, что ты согласился, полагая, будто Синий Тигр — банда контрабандистов, преступников. У тебя, возможно, даже была благодатная цель — остановить поставки Желтого Дракона, сеющего смерть. Но Юань положил палочки и поднял палец. Тебя обманули?» «Неужели?» «Наш клан не занимается дурманящими зельями. Тебя хотели использовать для убийства. Невиновного человека. Невиновного в глазах любого благородного человека, конечно, но не в глазах императора Асура». «Что ты имеешь в виду?» Эл пытался понять, кроется за словами Юаня игра или правда, но в глазах капитана ничего нельзя было прочесть. Тот был опытным переговорщиком. Юань пригубил вина, облизал губы и сокрушенно покачал головой. «Да, мой друг, прискорбно сообщать, но ты стал слепым оружием в руках нечистоплотных людей. Правитель островов давно сошел с ума. Как это ни печально, он помешался от жадности. Уже в течение 2 лет он придумывает наветы на самых богатых людей нашей страны, чтобы ложно обвинить их, арестовать и присвоить их золото и земли. А чиновники охотно помогают ему, потому что до поры до времени император Асура щедро платил им. Но поверь, скоро наступят времена, когда монеты потекут обратно в казну, ибо нет предела жадности человеческой. И раз вступивший на путь стяжательства, уже не в силах остановиться. Все, что говорил тебе Ишибок, ложь от первого до последнего слова. Он работает над Цумсара. Увы, мой друг, ты попал в западню». Юань сочувственно покачал головой. «Ждешь, что я тебе поверю?» — поинтересовался Эл, мысленно взвешивая все «за» и «против» новой версии событий. Конечно, он договорился с Цумсаром об определенном поручении, за которое полагалась награда, и вопрос справедливости таким образом отодвигался на второй план, тем более что Эл никогда не отличался особенной щепетильностью. Но терпеть не мог, когда его пытались сделать игрушкой в своих руках. И если так случалось, в этом следовало разобраться. Юань взял бутылку вина, ласково провел ладонью по стеклу и наполнил опустевший бокал. «Конечно, мы не святые», — сказал он, сделав глоток. «Но на островах не принято заниматься честным трудом. Мы всегда были разбойниками, пиратами, всем кем угодно, но не пахарями. Я имею в виду крестьян, конечно. Но люди благородного происхождения жили и умирали с оружием в руках. Синий Тигр ведет темные дела, но мы не имеем отношения к тому, в чем обвиняет нас император. Желтым драконом мы не торгуем». «Почему?» — спросил Эл. «Разве это не выгодно?» «Очень выгодно», — ответил Юань, улыбнувшись. «Но опасно. Никто не хочет нарушать приказ императора. Однако, как видишь, соблюдать законы не всегда достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности». «Значит, император хочет прибрать к рукам ваше богатство?» «Именно так», — подтвердил Юань. «Но он не решается напасть на наш замок, потому что знает, мы дадим достойный отпор. По большому счету, империя поделена между наиболее влиятельными кланами, которые более или менее лояльны императорскому дому. Мы оказались слишком влиятельны и богаты. Теперь клан Синего Тигра в опале. Тебя наняли отрубить зверю голову, но нас недооценили. Ни ты, ни Цумсар». «Предположим, что я тебе верю», — помолчав, сказал Эл. «Что дальше?» «Это зависит от тебя». «В каком смысле?» «Способен ли ты изменить свое намерение?» намерение убить синего тигра?» «Именно так». Острый взгляд капитана уперся в демоноборца.